Поэтому наиважнейшим условием является использование косвенных, скрытных методов, особенно на начальных стадиях расследования. Действовать иначе означает вывернуть свои карманы наизнанку, включить освещение над головой и украсить грудь бумажной мишенью. Леденящий холод, уже охвативший ступни Анвина из-за промокшей насквозь обуви, пополз вверх по ногам и начал пробираться в брюшную полость. Сколько нелепых и грубейших ошибок он уже успел совершить! Он быстро пробежал глазами еще несколько страниц, потом просмотрел начальные абзацы глав, рассматривавших основные моменты процесса расследования. Каждый параграф руководства виделся ему теперь как наставление и предупреждение, предназначенное специально для него. Ему было необходимо заранее разработать для себя другую личину, явиться сюда в маскировке, изменив свой внешний вид, или зайти через служебный вход и продумать пути отступления. И, конечно же, не мешает иметь при себе оружие. Изучая на прежней службе одно дело за другим, он ознакомился с тем, как используются рассматриваемые методы, но детективы пускали их в ход, казалось, совершенно не раздумывая. Неужели и для Сайворта все это было таким же привычным? То, что он делал, когда сбивал кого-то со своего следа или пускал в ход кулаки, выглядело так, словно это только что пришло ему в голову. Анвин закрыл брошюру и положил на стол, прикрыв сверху руками, и несколько раз глубоко вздохнул. Человек со светлой бородкой теперь печатал еще быстрее. Анвина заинтересовала фраза: «Привычки, заставляющие предполагать в нем тупого, но потенциально опасного типа, пустого и легкомысленного, или наоборот, действующего под таким прикрытием». Не менее любопытной показалось ему и следующее, видимо, только что напечатанное: «Если он и имеет контакт с пропавшим агентом, то не знает об этом». «Может, ему все-таки повезло в конечном итоге?» Анвин махнул рукой, привлекая внимание мужчины с бородкой. Тот повернулся к нему, обвиняющим перстом наставив на него свою бородку. «Вы, случайно, не тот человек, с которым здесь...» «Недавно встречался детектив Сайворс», — спросил Анвин. Печатавший нахмурился еще сильнее. Его брови сошлись в одну линию, а бородка вздернулась на целый дюйм. Он скрипнул зубами и ничего не ответил. Потом выдернул лист из пишущей машинки, сунул его в карман и поднялся из-за стола, сжав кулаки. Анвин выпрямился, уже ожидая, что тот сейчас на него набросится. Но мужчина прошел мимо его столика и прошествовал в самую дальнюю часть помещения, где на стене висел таксофон. Он снял трубку, назвал оператору номер и бросил в щель 10-центовую монету. Трое мужчин у стойки оторвались от своих тарелок с супом и подняли головы. На их лицах была написана огромная усталость. Анвин не мог бы сказать, то ли они его в чем-то подозревают, то ли благодарны за то, что этот тип наконец перестал печатать. Анвин кивнул им, и они, не произнеся ни слова, вернулись к своей трапезе. Он снова раскрыл руководство. Руки у него слегка дрожали. Он пролистал несколько страниц, вдыхая запах старой бумаги, но потом уловил нотку чего-то другого, что вполне вероятно являлось запахом сгоревшего пороха. Он уже мог начать составлять список того, что сделал и, вполне возможно, делает неправильно, но не знал, с чего начать. «Он по-прежнему не знает, с чего начать», — информировал кого-то по телефону мужчина со светлой бородкой. Анвин обернулся в его сторону. Правильно ли он расслышал? Человек со светлой бородкой стоял спиной к нему, положив одну руку на аппарат и низко наклонив голову. Он тихо сказал еще что-то, выслушал ответ и кивнул. Анвин глубоко вздохнул. Это был его первый опыт самостоятельной оперативной работы. И его уже одолевала нервозность. Он вернулся к брошюре и попытался сосредоточиться. «Он пытается сосредоточиться», — вещал в телефон мужчина с бородкой. Анвин положил руководство на стол и встал со стула. Нет, он не ошибся. Мужчина с бородкой каким-то образом читал его мысли и громко транслировал их кому-то. При этой мысли у него задрожали руки, а на лбу выступил пот. Трое мужчин у стойки снова повернулись в его сторону, с интересом наблюдая, как Анвин, пройдя через весь зал, подошел к поглощенному разговором по телефону мужчине и тронул его за плечо. Субъект со светлой бородкой поднял голову, обернулся и явно угрожающе сверкнул глазами. «Поищите себе другой телефон!» — прошепел он. «Я здесь оказался первым!» «Это вы только что обо мне говорили?» — спросил Анвин. «Он желает узнать!» — тут же проверещал мужчина в микрофон. «Не о нем ли я только что говорил?» Он выслушал ответ, еще покивал, потом ответил Анвину. «Нет, я говорил не о вас!» Анвина охватила паника. Ему хотелось броситься назад к своему столику или, что еще лучше, к себе домой, в свою квартирку, забыть обо всем, что он вычитал в руководстве, обо всем, что сегодня произошло. Но вместо этого он совершенно неосознанно выхватил из руки мужчины телефонную трубку и поднес к уху. Он все еще дрожал, но голос звучал твердо. «Вот что, послушайте!» Обратился он к неизвестному собеседнику. «Я понятия не имею, кто вы такой, но был бы весьма признателен, если бы вы перестали совать нос в мои дела. Какое вам дело до того, чем я занимаюсь?» Никакого ответа не последовало. Анвин прижал трубку к уху и что-то услышал, какой-то звук, настолько тихий, что его вряд ли можно было отличить от потрескивания статических разрядов на линии. Это скорее напоминало шорох сухих листьев или газетных листов, шевелящихся под легким ветерком. Правда, там было еще что-то. Какая-то печальная триль. Раздалась и тут же умолкла. «Воркование», — подумал он, — «воркование множества голубей». Он положил трубку на место. Мужчина со светлой бородкой в недоумении пялился на него. Его нижняя челюсть двигалась вверх, вниз, но он не произносил ни звука. Анвин секунду смотрел ему прямо в глаза, потом вернулся к своему столу и принялся быстро поглощать сэндвич. Один из мужчин, сидевших у стойки, встал со своего табурета. На нем была простая серая униформа музейного смотрителя. Волосы у него были седые и редкие, не причесанные, а темные, неопределенного цвета. Глубоко посаженные глаза резко выделялись на бледном лице. Он прошаркал к Анвину, тяжело дыша сквозь усы и комкая в правой руке бумажную салфетку. Остановился перед столиком и уронил салфетку ему на шляпу. «Извините». Несколько смутившись, пробормотал он, «я принял вашу шляпу за корзинку для мусора». «Надо же такому случиться!» Мужчина со светлой бородкой снова висел на телефоне. «Он принял его шляпу за корзинку для мусора», — продолжил он свой репортаж. Но музейный смотритель, выходя из кафетерия, натолкнулся на столик, за которым прежде сидел человек с бородкой. Стоявший на нем стакан зашатался, и вода из него пролилась на бумагу, стопкой лежавшую возле пишущей машинки. Мужчина с бородкой выронил телефонную трубку и бросился к столу, тихо проклиная нерасторопность обслуживающего персонала. Анвин, грустно улыбаясь, достал смятую салфетку из шляпы. На ней было что-то написано синими чернилами. Он расправил бумагу и прочитал поспешно нацарапанное послание. «Здесь небезопасно. Идите за мной. пока он на вас не смотрит. Он засунул салфетку в карман, собрал свои вещи и вышел из кафетерия. Мужчина со светлой бородкой был слишком занят, стряхивая воду со своих бумаг, чтобы заметить его уход.